41. Свитвотер, Вирджиния. 9 августа 2017 года. Кристи Лин покрутила в руках только что полученный конверт. Вчера позвонил Питер, сообщил, что закончит ночью бумаги по трасту, и уточнил, не передумала ли она. Пока документы не подписаны, все можно отменить. Но спустя несколько недель размышлений Кристи Лин не видела причин отказываться. Особого взаимодействия не потребуется. Питер настоял, чтобы его указали в качестве посредника, усомнившись в объективности ее поведения в случае внештатной ситуации. Кристи Лин согласилась не из-за сомнения в собственной объективности, а чтобы соблюсти некоторую дистанцию. Когда она поможет Ретти с жильем и школой, ее обязанности ограничатся проверкой ежемесячных расходов. Кристи Лин достала бумаги и прочитала надпись на титульном листе «Прижизненный траст с правом отзыва». Пролистала остальное, заметив маленькие зеленые и желтые наклейки рядом со строчками, где должна оставить подпись каждая из сторон, и решила позвонить Ретти, предупредить ее, что их экземпляр придет в ближайшие дни. Ретта взяла трубку через 3 гудка. Как обычно, ее голос звучал замученно и устало. «Ретта, это Кристи Лин. Как вы?» «Нормально. На крыльце с Айрис. Что-то случилось?» Снова этот вопрос, словно она всегда ждала беды. «Все в порядке. Просто звоню сообщить. Мой юрист отправил вам документы для траста. Они придут через 2 дня. Я попросила отправить их по почте, чтобы у вас было время посмотреть и все обдумать». «Это лишнее. Скорее всего, я ничего не пойму». «Попросите Рэя. Или, если хотите, вам позвонит мой юрист и все расскажет. Я хочу, чтобы вы поняли принцип работы траста и систему получения средств». «Нет, Рэя не надо», — резко ответила Ретта. «И у меня нет причин вам не верить. Человеку, который совершил для Айрис такой поступок, проверки не требуются. Кроме того, вы уже все объяснили. Мне же не придется ехать в Вирджинию для подписи документов. Боюсь, мне такое не под силу». «Нет, я сама к вам приеду. Я объяснила ситуацию юристу. Нам достаточно прийти к нотариусу, подписать бумаги и отправить обратно. Он все проверит и вышлет нам окончательные экземпляры. Суббота подойдет? Или вам нужно больше времени? Не хочу на вас давить». «Я не чувствую давления, и времени у меня осталось не так много. Суббота подойдет». Кристи Лин допила кофе и застегнула дорожную сумку. Толстой наблюдал за ней с неодобрением. Он уже 3 раза пытался сбежать и явно ждал новой возможности. Кристи Лин была рада, что история с трастом близится к финалу и скоро получится сохранять безопасное расстояние. Ее тяготили не столько поездки, сколько эмоциональное похмелье после них. Иногда оно длилось несколько дней. Она уже собиралась закинуть сумку на плечо, когда услышала снаружи шум колес. Нахмурившись, Кристи Лин выглянула в окно и с удивлением увидела, как из джипа вылезает Уэйд с красной дорожной кружкой в руке. «Доброе утро!» — радостно поздоровался он, когда Кристи Лин открыла дверь. «Что ты здесь делаешь? Сейчас 7!» Она осеклась, заметив на дороге темно-зеленый рюкзак. «Это чемодан?» «Вообще-то вещь-мешок. На прошлой неделе ты обмолвилась, что уезжаешь сегодня утром. Я решил побыть сопровождающим». «Без приглашения?» «Ага». «Почему?» Он быстро сделал глоток из кружки. «Можешь считать меня телохранителем». Кристи Лин искоса посмотрела на него. «Считаешь, мне понадобится телохранитель на встрече с 80-летней женщиной?» «Ну ладно. Я твой компаньон. Свита. Спутник». «Только все это ни к чему». «Мне не нравится, что тебе придется одной вести машину. Уже в 4-й раз. И каждый раз после возвращения ты выглядишь как зомби. Я смогу подменить тебя, ты поспишь или прочитаешь оставшуюся часть моей рукописи». Кристи Лин собралась протестовать, но Уэйд оказался на шаг впереди. «Обещаю полную безопасность. Отдельные номера, отдельные чеки, отдельное все». Она посмотрела на него с опаской, испытывая легкий стыд за свои столь очевидные для него мысли. «Дело в другом, правда. Это просто лишнее. Нам всего лишь нужно поставить 2 подписей. Когда закончу, отправлюсь в отель, а в воскресенье поеду назад. Мне не нужен сопровождающий. Кристилин, я понимаю, это станет для тебя жутким шоком, но ты не супер-женщина. Возможно, ты не замечаешь, как тяжело тебе даются эти поездки. Зато замечаю я. Ты изматываешься, становишься рассеянной, а в таком состоянии не стоит вести машину. Я хочу помочь. Просто позволь. Я справлюсь, правда. Ты мне не доверяешь? Кристилин почувствовала, что краснеет, вспомнив их напряженное расставание после недавнего похода в ресторан. Она вела себя, как смущенная школьница. «Не глупи, конечно, я тебе доверяю. Тогда соглашайся. Будет как в Тельме и Луизе, только без скалы». Кристилин не сдержалась и захихикала. Следовало признать, компания на долгой дороге в Ритцвиль пришлась бы весьма кстати. «Хорошо, но музыку выбираю я, и чур не жаловаться». Они въехали в Ритцвиль примерно в 2 часа дня. Когда Кристилин ехала по центру, Уэйд молчал, мрачно разглядывая пустые витрины и заколоченные окна. Когда она свернула на западные окраины города, вид не сильно улучшился. Щербатый асфальт, типовые дома и заросшие сорняками дворы. Уэйд заговорил, лишь когда она повернула к дому Ретты. «Господи!» — едва слышно прошептал он. Естественная реакция на зрелище, о котором Кристилин говорила столько недель. «Знаю», — мягко откликнулась она. «Похоже на эпицентр взрыва». «Теперь видишь», — хотела сказать она, но промолчала. Да и вообще разговаривать времени не было. С одного из стульев на крыльце вдруг встала Ретта с наполовину выкуренной сигаретой в руке. Кристилин вылезла из машины и помахала рукой. «Привет, Ретта!» «Мне показалось, я услышала шум машины. Я не знала, когда именно вы приедете, и решила немного посидеть тут». Тут с пассажирского сиденья вышел Уэйд, и Ретта поняла, что Кристилин не одна. «А вы кто?» «Ретта, это Уэйд Пирс. Он помогает мне вести машину. Он был другом Стивена». Ретта оглядела его. Туманный взгляд внезапно стал пристальным. Закончив курить, она выбросила сигарету в пластиковую пепельницу, стоящую на перилах, и внимательно посмотрела на Кристилин. «Вы, случайно, не болеете? Выглядите немного измученной». Кристилин скорее почувствовала, чем увидела выразительный взгляд Уэйда, и предпочла его не замечать. «Я в порядке, Ретта. Просто немного устала». «Ну, заходите. У меня в холодильнике свежий кувшин чая». «Есть хотите? Могу что-нибудь приготовить». «Нет, спасибо. Мы заезжали пообедать, но чаю с удовольствием попьем». Они поднялись на крыльцо и вошли вслед за Реттой в дом. Там было жарко, душно и еще пахло завтраком. Работал телевизор. Остров Гиллигана без звука. Ретта его отключила. «Я только уложила Айрис». Она ходила по гостиной и убиралась, собирая носки, заколки, резинки и засовывая их в карманы желтого домашнего платья. Бедняжка опять плохо спала ночью. «Ой, осторожнее!» — предупредила она Уэйда, показывая на засыпанный мелками пол. «Можно споткнуться и сломать шею. Мне дорого обошелся этот урок». Ретта осматривала комнату, пока Уэйд пробирался по минному полю мелков. Она явно не рассчитывала на его присутствие, и Кристилин чувствовала ее настороженность. «Не знаю, сколько она будет спать. В последнее время у нее проблемы со сном, поэтому, скорее всего, недолго. Мы можем поехать к нотариусу, как только она проснется. А пока я налью чай». Кристилин взяла с дивана потрепанный экземпляр Reader's Digest, переложила на стол и села. Уэйд опустился рядом с ней и провалился в подушке, чуть не ударившись подбородком об колени. Когда Ретта вышла, он посмотрел Кристилин в глаза, но ничего не сказал. Через несколько минут Ретта вернулась с 2 стаканами и передала один Кристилин. «Надеюсь, вы пьете крепкий и сладкий. Я готовлю только так. И простите...» Она сделала паузу, передавая Уэйду 2-й стакан. «Я уже забыла ваше имя. Уэйд. И я вырос на сладком чае. Спасибо». «Уэйд», — повторила она, словно пытаясь запомнить. «Вы были другом Стивена». «Давно. Мы были соседями в колледже, но потеряли связь». Ретта рассеянно кивнула, словно это никак ее не касалось, и снова исчезла на кухне. Вскоре она вернулась со своим стаканом и села в потрепанное зеленое кресло рядом с диваном. Она казалась слегка задумчивой, сжимая тонкими пальцами стакан и украдкой поглядывая на Уэйда. Когда молчание стало неловким, Кристилин достала конверт с документами, но не сразу вынула его содержимое. «Вам удалось посмотреть бумаги, присланные моим юристом?» Ретта кивнула. «Более-менее. Каждый месяц для Айрис будут зачисляться деньги, правильно?» «И для вас, Ретта. Помните, мы обсуждали. Вам нужны помощь и жилье в более подходящем месте, поближе к врачу и хорошим школам. Я совсем помогу. Вы ежемесячно будете получать сумму на любые нужды, как пособие. На этом все». Ретта кивнула и достала из кармана платья платок, вытерла глаза и высморкалась. «Не обращайте внимания. Я просто глупая старуха». Кристилин вдруг поняла, насколько происходящее может напугать женщину, которая, возможно, не подписала в жизни ни одного документа. «Понимаю, вам нужно многое осознать. У вас точно нет вопросов?» «Нужно будет сохранять какие-нибудь чеки?» «Нет, затраты отчитываться не придется. Но на экстренный случай я оставлю визитку моего юриста. Его зовут Питер Хаган. Звоните ему». Ретта медленно опустила очки. «Не вам». Кристилин быстро обменялась взглядами с Уэйдом. По дороге они обсуждали этот вопрос. Уэйд одобрил идею, довольный, что ей удастся соблюсти дистанцию. Но Кристилин уже сомневалась. Да, Питер Хаган — высококвалифицированный юрист, но ему явно не хватает такта. Он может вести себя грубо и неприветливо. И хотя он никогда не говорил ничего подобного напрямую, у него сложилось определенное мнение о семействе Роулингс. «Ретта, разумеется, я буду рядом и вам помогу. Но мистер Хаган лучше разбирается в юридических тонкостях. Вы...» Кристилин осеклась, по рукам поползли мурашки от душераздирающего вопля из коридора. Звук был ей слишком знаком. Слепая паника ребенка, застрявшего между явью и сном. Ретта мгновенно вскочила на ноги и поспешила прочь, быстро, насколько могла. Когда она закрыла за собой дверь спальни, приглушив крики ужаса, Кристилин почувствовала облегчение. Уэйд явно испугался. Он замер на краю дивана, готовый при необходимости действовать. «Что происходит? Мы должны что-то сделать». «Кошмары», — мрачно объяснила Кристилин. «И сделать ничего нельзя. Только ждать, когда закончится. Ретта говорит, они бывают очень часто. Но, к счастью, в таком возрасте их обычно не запоминают». «Похоже, ты эксперт». «Я видела их до 17 лет». Уэйд сделал большие глаза, глядя на Кристилин, будто видит ее впервые. «А сейчас уже нет?» «Уже нет». Она не обманула. Сны, появившиеся после гибели Стивена, не имели ничего общего с кошмарами, которые обычно проходили с наступлением пубертата. Я была нетипичным случаем. У большинства людей они проходят в 7 или 8 лет. Кристилин умолкла, склонив голову на бок. «Слушай, похоже, заканчивается». Вскоре дверь спальни открылась, и Ретта вывела растерянную Айрис. «Слава богу, в этот раз недолго». Ретта села на стул и взяла Айрис на колени. «Иногда бывает по полчаса». «Поздороваешься с Кристилин, Айрис?» Айрис словно не слышала. Ее мокрое от пота и слез лицо покрылось ярко-красными пятнами. Но внимание Кристилин привлекли глаза, стеклянные, пустые, похожие на глаза ее матери той ночью в морге. «Ей нужно время, чтобы прийти в себя», — объяснила Ретта, ритмично поглаживая девочку по спине. «А иногда она вообще не просыпается. Спит дальше, будто ничего не было. Заранее не скажешь». Уэйд не мог отвести взгляда от Айрис. «Часто они бывают. Иногда каждую ночь. Иногда отсутствуют по несколько недель. Она была у врача. Может, они могут помочь?» Ретта покачала головой. «Я отвела ее, когда все началось. Они распечатали несколько страниц из компьютера и велели прочесть. По сути, там написано, что они ничего не могут сделать, и она постепенно это перерастет». Кристилин задалась вопросом, представляет ли Ретта, сколько на это может понадобиться времени, но решила не углубляться в тему. «Слушайте, не обязательно ехать к нотариусу сегодня. Мы можем вернуться завтра, когда Айрис станет лучше. Мы все равно останемся на ночь». Ретта собиралась ответить, когда на крыльце послышались тяжелые шаги. Без стука и безо всякого приветствия в дверь вошел Рэй Роулингс. Руки Ретты едва заметно сжались вокруг Айрис. Ее лицо внезапно побледнело, как мел. «Рэй, что ты здесь делаешь? У меня гости!» Рэй едва глянул на бабушку, вместо этого встретившись взглядом с Кристилин. На Рэе был блестящий серый костюм, слишком тесный в области талии и видавший виды красный галстук. «Миссис Ладлоу, рад снова с вами встретиться!» Кристилин с трудом подавила дрожь. Его улыбка напоминала грызуна, голодного и остроносого. «Ваше преподобие!» «Ретта сказала, вы заедете. Спасибо, что проделали такой путь ради нашей Айрис!» Кристилин изумленно вытаращила глаза. «Нашей Айрис?» Уэйд внезапно вскочил на ноги и с явной враждебностью расправил плечи. «Кажется, мы не знакомы, ваше преподобие!» Рэй пристально посмотрел на Уэйда, но все же протянул руку. «Я дядя Айрис, а вы?» «Друг миссис Паркер». Кристилин искоса глянула на Уэйда. Он сжал руки в кулаки, а на виске угрожающе пульсировала вена. Очевидно, его интуитивная реакция на преподобного Роулингса абсолютно совпадала с ее собственной. Рэй не обратил на ледяной взгляд Уэйда особого внимания и повернулся к Айрис. Присев на одно колено, он протянул руки с сальной улыбкой. «Иди к дядюшке Рэю!» Айрис даже не собиралась его слушать. Она прижалась к Ретте, уткнувшись подбородком ей в грудь, словно черепаха, которая пытается спрятаться в панцирь. Он попытался снова. На этот раз Айрис отвернулась, спрятав лицо у прабабушки на плече. Ретта умоляюще глянула на внука. «Рэй, ей только что приснился кошмар. Ты знаешь, как она себя чувствует после этого. Она не...» Рэй заставил ее умолкнуть одним взглядом, явно не собираясь уступать. «Айрис!» — рявкнул он. «Я с тобой разговариваю!» Теперь с дивана вскочила Кристилин. Пусть Рэй Роулингс и дядя Айрис, она не собиралась сидеть, пока он запугивает маленькую девочку. Прежде чем она успела открыть рот, Айрис соскочила с колен Ретты и спряталась за ногами Кристилин. Рэй изображал веселье, но его терпение явно подходило к концу. Он прочистил горло, и масляная улыбка начала меркнуть. «Ну, милая, не стесняйся. Неужели ты не рада дядюшке Рэю?» Кристилин сжала зубы. «Кого он обманывает? Уж явно не Ретту, которая словно приросла к креслу. И не Айрис, все сильнее сжимающую ноги Кристилин от каждого брошенного дяди слова». Во взгляде Рэя появилась угроза. «Когда вам велят подойти, юная леди, следует подойти». Кристилин наклонилась и взяла Айрис на руки. Это стало последней каплей. И для Уэйда, судя по всему, тоже. Он резко шагнул вперед. «Ваше преподобие, достаточно?» Рэй выдохнул и густо покраснел. «Кто вы, черт подери, такой, чтобы командовать в моем доме?» Уэйд даже глазом не моргнул. «Тот, кто прекрасно видит, когда запугивают ребенка. И кажется, это дом Ретты, а не ваш». Ретта умоляюще посмотрела на внука. «Прошу, Рэй, ты ее пугаешь». Возмущение Рэя вдруг улеглось, словно он внезапно вспомнил о своей роли. «Простите», — мягко извинился он, сложив перед собой руки. «Позади трудное время, но я пришел к Ретте с новостями, и думаю, вам тоже следует их услышать. После долгих молитв и духовных поисков нам с женой открылась Божья воля. Мы должны принять это дитя под свое крыло, любить и воспитывать, словно родное». Кристилин испытала ужас и шок одновременно. «Вам открылась Божья воля?» Рэй лишь благочестиво склонил голову. У Кристилин вырвался резкий смешок. «Должна сказать, мне столь внезапная смена настроения кажется удивительной, особенно если учесть, что 2 недели назад вы бросали словами вроде «мерзость». «Неисповедимы пути Господни, миссис Ладлоу. Как верующий человек, я обязан исполнить христианский долг и сделаю это с радостью». «Эта радость никак не связана с тем фактом, что ваша племянница вот-вот получит наследство, верно?» Рэй сделал резкий шаг вперед и сделал бы еще один, если бы его не остановил Уэйд. «В чем конкретно вы меня обвиняете, миссис Ладлоу?» «Именно в том, о чем вы подумали, ваше преподобие. И мне очень любопытно, сохранилась бы ваша решимость в исполнении христианского долга, если бы я передумала и порвала документы на траст. Я подозреваю, что нет». Фасад верующего человека резко обрушился. «В таком случае, думаю, нам стоит выслушать мнение суда. Я говорил с юристом, и, по его словам, девочка может претендовать на долю, а значит, вы не имеете права распоряжаться деньгами мужа, как вам заблагорассудится. Судьи не слишком жалуют чужаков, сующих нос в чужие дела. Семья должна заботиться о семье». «Но вы-то отказались о ней заботиться!» — воскликнула Кристилин. а теперь вдруг покорно готова искупить грехи сестры. Мне это внезапное сочувствие кажется подозрительным. Уголки его губ медленно поползли вверх. «Господь указал мне на мои ошибки, миссис Ладлоу, как Савлу на пути в Дамаск». «Ваше преподобие, избавьте нас от уроков воскресной школы. И имейте в виду, я серьезно. А Байрис позаботится, даже если мне придется самой оплачивать каждую заколку и каждое мороженое. Но мой юрист сделает все, чтобы вам никогда не досталось ни цента из ее денег. Однако, если вы хотите обратиться в суд и придать дело публичной огласке, вперед!» Ретта посмотрела на нее с ужасом, явно напуганная перспективой судебного разбирательства. Но Рэй всерьез задумался над услышанным. После долгого молчания он откашлялся и заговорил с холодной практичностью. «Возможно, получится прийти к соглашению, к своего рода компромиссу». «Компромиссу», — осторожно повторила Кристилин, жалея, что не прислушалась к предостережению Уэйда о бессовестных родственниках. Она неверно оценила преподобного или его мотивы. Он оказался не просто ханжой, а самым настоящим ублюдком. Глупо было этого не замечать или думать, будто стопка бумаг сможет исправить все горести в жизни Айрис Роулингс. Бедность давалась непросто, но ее нельзя сравнить с болью ненавидимого, нежеланного, нелюбимого ребенка. А для Рэя Роулингса Айрис была именно такой. Кристилин подавила дрожь негодования. Теперь он наблюдал за ней, прищурив глаза, пытаясь прочитать мысли и планируя следующий шаг. «Возможно...» — он осекся, прочистил горло и широко улыбнулся. «Так вот, возможно, мы с женой согласимся на некую компенсацию». «Вы имеете в виду деньги?» — уточнила Кристилин. «Я имею в виду жест доброй воли. В конце концов, Айрис — единственный ребенок моей дорогой покойной сестры. Несомненно, это стоит небольшой компенсации, скромной суммы, разумеется, выплаченной тайно, за потерю нашей дорогой племянницы». Кристилин стояла, онемев, по-прежнему сжимая напуганную и смущенную Айрис. Ретта тоже словно утратила дар речи, хоть и не слишком удивилась предложению внука. «Почему мне кажется, что вы изначально к этому вели? Вы знали, я никогда не отдам траст под ваш контроль и надеялись выпросить деньги за невмешательство. Я права?» Рэй наклонил голову. Не признание, но близко к этому. «Миссис Ладлоу, наша задача — прийти к соглашению. Так все будут счастливы. Ретта получит девочку и деньги, а я обрету несколько долларов за свою жертву». Кристилин с отвращением осознала, что всерьез обдумывает его предложение. «Откуда мне знать, что все закончится, что вы уйдете?» Рэй улыбнулся, продемонстрировав маленькие острые зубы. «Я верующий человек, миссис Ладлоу». И тут вмешался Уэйд. Он прошел мимо Кристилин и схватил Рэя за руку. «Ваше преподобие, давайте закончим на улице. Уберите руки!» Кристилин сделала шаг вперед. «Уэйд, не надо!» Но Уэйд уже тащил преподобного к двери, едва сдерживая ярость. Кристилин поняла, если она не вмешается, Рэй с большой вероятностью окажется в больнице, а Уэйд — на заднем сиденье полицейской машины. Она отдала Айрис Ретти и побежала следом. Уэйд уже стаскивал Рэя по ступенькам во двор. Лицо священника стало ярко-багровым. Он как безумный размахивал руками, но ни разу не попал в цель. «Вы отправитесь в тюрьму!» К удивлению Кристилин, из семейного фургона вдруг появилась глубоко беременная миссис Роулингс и поспешила на выручку к мужу, насколько позволял живот. «Отпустите его!» — завопила она. «Вы напали на служителя церкви!» Но никто не слушал. Рэй извергал потоки не самых благочестивых слов и брызгал слюной, словно бешеная собака, пытаясь освободиться из схватки Уэйда. Уэйд же, судя по всему, хотел скорее удержать его, чем ударить. Кристилин почти почувствовала разочарование. Наконец Уэйд в последний раз дернул Рэя за руку и так резко отпустил, что тот едва не свалился. «Вы серьезный человек», — процедил он сквозь зубы, пока Рэй стоял и стирал с подбородка слюну. «Всерьез угрожаете, всерьез запугиваете. Я согласен, пойдемте в суд, но я сомневаюсь, что вам действительно хочется там оказаться. Скорее даже наоборот. Понимаете ли, ваше преподобие, я немного подготовился к встрече. Ходит слух, хотя я уверен, что это не просто слух, об одной девушке из группы поддержки средней школы Ритцвилля. Ее зовут Тина Гибсон. И она, насколько я знаю, ваша прихожанка. Поет в юношеском хоре. Ни о чем не напоминает?» Рэй опустил руки и замер. Эллен сделала шаг вперед, положив руку на живот. «Рэй?» Но Рэй не смотрел на жену. «Вы не знаете, о чем говорите?» «Давайте посмотрим», — холодно ответил Уэйд. «Если верить моему источнику, прошлым летом Тине пришлось уехать на несколько месяцев. Она чуть не погибла после визита к определенной медсестре в Уиллере. Вы не только ее туда отвезли, но и оплатили прием. Последнее я доказать не смогу, но это кажется вполне логичным». Кристи Лин стояла с открытым ртом, глядя на разворачивающуюся перед ней драму. Откуда Уэйд мог такое узнать? Тем не менее, это явно было правдой. Рэй вдруг ужасно посерел, словно лишившись крови. Он стоял в наполовину расстегнутой рубашке и мрачно смотрел на Уэйда. «Ложь!» «Нет, если верить парню Тины. Кажется, его зовут Даг Симпсон. Капитан команды по борьбе, и он очень на вас зол. Ему не терпелось поделиться подробностями, и я уверен, он готов поделиться ими с каждым, в том числе с судьей, если вы настаиваете. Впрочем, я бы не советовал. Я не эксперт, но сомневаюсь, что трехлетнюю девочку согласятся отдать такому мерзавцу. Хотя я могу ошибаться. Можете проверить». Эллен Роулинг слушала разговор совершенно неподвижно, но теперь на ее щеках проступили красные пятна. Она подлетела к мужу, кипя от ярости. «Ты говорил, это ложь! Ты клялся!» Рэй повернулся к жене, сжав кулаки. «Замолчи, Эллен!» Уэйд улыбнулся, но в суровом взгляде не было ни капли веселья. «Короче говоря, Рэй, если ты продолжишь упорствовать, если попытаешься забрать ребенка ради денег или вздумаешь запугивать бабушку, о твоих делишках узнает весь город, о девушке из группы поддержки, о поддельных чеках, о схеме с недвижимостью, обо всем, и твое благочестивое служение на этом закончится». Рэй молча открывал и закрывал рот, сжимая в руке галстук. Вскоре он повернулся к фургону и ушел прочь, оставив позади беременную жену. Кристилин смотрела им вслед, задержав дыхание, а когда машина скрылась за поворотом, повернулась к Уэйду. «Что сейчас произошло?» «Думаю, я избавился от его преподобия». Кристилин с облегчением и удивлением кивнула. «Да, я это поняла. Но откуда ты узнал про девушку из группы поддержки?» «Как я и сказал Рэю, я подготовился к встрече». «Сделал еще один звонок?» «У меня было предчувствие, и оно оказалось верным. У парня бурное прошлое. Нужно просто найти подходящих людей. Даже пара арестов, о которых вряд ли знает его паства. Ты была права. В суд он не собирался, не с таким прошлым, но рассчитывал на твое незнание». «Вот зачем ты решил поехать», — внезапно догадалась Кристилин. «Хотел присутствовать на случай, если он появится и попытается вмешаться. Но откуда ты знал?» Уэйд пожал плечами. «Я не знал. Но подобные люди не меняются. Я не хотел, чтобы тебя облапошили». На мгновение Кристилин утратила дар речи. В горле встал ком. Уэйд сделал это ради нее. Не ради Айрис, которую встретил сегодня впервые, а ради нее, потому что понял, как это важно. «У меня нет слов, честно. Разумеется, кроме спасибо. Не представляю, как бы все обернулось, если бы ты не поехал. Возможно, я бы правда ему заплатила. Отдать Айрис этому...» Она осеклась, не желая продолжать мысль. «Думаю, нам лучше вернуться в дом и сообщить Ретте, что все целы».